Мы как раз достигли лестничной клетки, и он нажал кнопку звонка. Дверь квартиры под номером 29 открылась, и я увидела женщину лет 50, пухлую блондинку в вечернем платье с бриллиантовым колье на шее. Такой наряд несколько удивил. Я забеспокоилась, вдруг будут еще гости. Не для нас же она так вырядилась. «Димочка», — прохрипела хозяйка, и поспешила заключить его в объятия, лишь только он снял пальто. Ломакин вручил ей букет и расцеловал в обе щеки. Женщина кивнула, с интересом меня разглядывая. Я, в свою очередь, разглядывала ее. Теперь стало ясно, что ей куда больше 50. Тусклый взгляд, глубокая складка возле рта придавали ей выражение вечного страдания. Несмотря на драгоценности и дорогую одежду, она производила впечатление со вкусом разодетого несчастья. «Знакомьтесь, Надежда Павловна, это Фенька. Мамуля не приветствует нашу с ней дружбу, поэтому рассказывать ей о визите ни к чему». Надежда Павловна погрозила ему пальцем и сделала попытку улыбнуться, но мышцы лица ее не слушались. Улыбка на нем не держалась и мгновенно сползла. «Идемте пить чай», — предложила женщина. Квартира была просторной, богато обставленной и унылой, как хозяйка. Точно музей, в который забыли дорогу посетители. В столовой был накрыт стол на троих, изысканная посуда, серебро, горели две свечи. То ли Димка здесь дорогой гость, то ли гости вообще редкость. Вот хозяйка и поспешила выставить всю эту красоту на стол, чтоб в шкафах не пылилось. Ломакина такой прием не удивил. Устроившись за столом, он принялся увлеченно жевать. Хозяйка наблюдала за этим с умилением, подчивала меня, сама к разносолам едва притронулась. Еда, кстати, оказалась не особенно вкусной. Скорее всего, доставлена была из ближайшего супермаркета. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, милая Фенечка?» — манерно заговорила женщина, когда приличествующие случаю слова с обеих сторон были сказаны. «О Багрянском-старшем», — ответила я. «Вот как», — усмехнулась Надежда Павловна. «А можно узнать, почему он вас заинтересовал?» «Не меня, а подругу. Кажется, она влюбилась, хотела бы знать, есть ли у нее шансы». Хозяйка закатила глаза и даже пробормотала: «Ох уж эта молодежь!» Я так и не поняла, что конкретно ее огорчило, мое нахальство или предполагаемой подруги. «Ну, если вашей подружке меньше 30, и она хороша собой, то шанс, безусловно, есть», — все-таки ответила она с кривой ухмылкой. «А конкуренция?» «Претенденток пруд пруди. У Багрянского есть деньги. Для неразборчивых девушек этого вполне достаточно. Выглядит он для своих лет неплохо и обладает определенной харизмой, хотя человек скорее неприятный». «О конкурентках хотелось бы побольше узнать», — подхалимски произнесла я. Димка прикрыл лицо ладонью, боясь расхохотаться. «Он не очень-то разборчив, но на работе интрижек не заводил, по крайней мере, раньше. Должно быть, боялся, что его жене сразу донесут, а он всегда оберегал ее от лишних волнений. Так что конкретных имен я вам не назову, уж извините. Знаю, что была актриса нашего драмтеатра, потом девица из банка, но это все в прошлом. Одна его пассия, по слухам, шариками торговала». «Шариками?» — насторожилась я. «Да, представьте». «И где она ими торговала?» «На улице, наверное. Я же говорю, не очень-то он разборчив. Услугами тех, кого называют девушки по вызову, никогда не пользовался, об этом сразу бы узнали. В нашем городе подобное не скроешь, а он всегда заботился о соблюдении приличий. Бог знает, где он своих девок находит, может, правда, на улице знакомится. Последние несколько месяцев у него была только одна подружка, а раньше могло быть и две, даже три». «И имя этой подружки вы не знаете?» — попытала я счастье. «Нет. И предположение о том, что она на сегодняшний день в единственном числе, я сделала, руководствуясь логикой. Вот уже несколько месяцев, раз в неделю, он заказывает букет из алых роз». «Может, у него просто фантазия небогатая?» «Если бы дело было в отсутствии фантазии, заказал бы любой дорогой букет». «Он что, сам делает заказ?» «Конечно, нет, секретарь». «И по какому адресу доставляют букет?» «А вы любопытны», — вновь погрозила пальцем Надежда Павловна. «Букет доставляют в офис. Его принимает шофер и относит в машину». «Ага, но ведь шофер-то знает, куда отправляется его шеф?» «Если и знает, то молчит об этом. За молчание ему приплачивают». Через полчаса стало ясно. Я трачу время впустую. Тетка болтлива и язвительна, но ничего толком не знает. Только слухи, от которых прока я не видела. Дважды пихнула Димку под столом ногой, предлагая смыться. Но он не внял, должно быть, и решил, что хозяйку обижать не стоит. И надо дать ей возможность выговориться. Еще через полчаса я заподозрила, что пригласили нас с корыстной целью. Не столько поделиться своими домыслами, сколько разнюхать обстановку. Проще говоря, выяснить, в какой стадии находятся наши отношения. «Димочка, а мама знает о твоих шалостях?» — кокетливо поинтересовалась Надежда Павловна, косясь на меня. Димка скроил серьезную мину и ответил: «Надеюсь, не обо всех». Она опять погрозила пальцем на этот раз Димке, а потом обратила взор на меня. «В городе только и разговоров об убийстве этой журналистки. Намекают, что ее смерть связана с мемуарами Авроры. Та все уши прожужжала своей книжке. Вот ж кто умел создать ажиотаж. Очень сомневаюсь, что Аврора смогла бы что-нибудь написать. Разве что это Юдина взялась бы за дело. Сама Аврора совершенно бесталанная. Интриганка, да, и возбудить интерес к себе умела». «И как вы относитесь к этим слухам?» — спросила я. «Юдину убили из-за дурацких мемуаров Авроры? Чушь! Что могла знать эта самодовольная баба? А если бы и знала, то помалкивала бы, чтобы мужу не навредить. Его она всегда любила больше, чем собственных детей. Вдруг ей надоели его измены. Разумеется, она очень страдала, хоть и не показывала вида. Гордячка. Аврора считала себя красавицей и утрату своей красоты переживала весьма болезненно. Молодилась изо всех сил, от косметолога не вылезала. И что? Увядание неизбежно. Когда Багрянский впервые изменил ей, она едва не спятила. Говорят, даже таблеток наглоталась, но потом смирилась. Мужчины так устроены, что их вечно тянет на молодых. Тем более Аврора могла быть абсолютно спокойна в главном. Муж никогда бы ее не оставил. Откуда такая уверенность? Он не из тех мужчин, что теряют голову при виде смазливой мордашки. Вряд ли они вообще имеют для него значение. Я недолюбливала Аврору, но должна признать, она была идеальной женой, верным спутником жизни. Багрянский очень ее ценил, уважал, любил, наверное, тоже. Все эти его интрижки — обычное беспутство. Хотя теперь место пустует. И, как знать, возможно, какая-то ушлая девица займет его. Но если хотите знать мое мнение, это маловероятно. Помяните мои слова. Он умрет вдовцом, оплакивая свою бывшую, а корыстные девки будут локти кусать в досаде. «А если какая-нибудь корыстная девка вдруг забеременеет?» — внезапно вмешался в разговор Димка. Физиономия Надежды Павловны вытянулась более обыкновенного. Ему 60, хотя особых проблем со здоровьем нет. С сыном у него отношения не сложились, дочь, которую он так любил, погибла. Очень может быть, что он и женится. В любом случае, ни ребенок, ни мамаша ни в чем нуждаться не будут. «Я думаю, все-таки женится», — хмыкнула она. «Багрянский человек старых правил, в нем есть определенная порядочность». «А ваша подруга случайно не беременна?» — сверкнув глазками, спросила она. «Нет, но после ваших слов будет не прочь забеременеть». Хозяйка захохотала, манерно запрокинув голову, а Димка взглянула укоризненно. К тому моменту меня непреодолимо потянуло на свежий воздух, и я так пнула Ломакина, что он не мог этого оставить без внимания. Попросил чаю, и вскоре мы откланялись, чем очень огорчили Надежду Павловну. Сплетни, как видно, были ее единственным развлечением. Проводив нас до двери, она предложила заходить к ней почаще, а также передать привет моей подруге. Последнее было сказано с непередаваемым ехидством. «О чем задумалась, спускаясь по лестнице?» — весело спросил Димка. «О том, что на торт и цветы я зря потратилась», — ворчливо ответила я. «Твои траты я компенсирую. Переживу. Имя у тебя редкое, а у старушенцы отличная память. Завтра она появится у мамули и начнет хитро выспрашивать о моих отношениях с бывшей женой отца». «И чему ты радуешься?» «Ладно, моя попытка помочь не засчитывается. Но я старался, ты могла бы это оценить». Мы вышли на улицу, я сказала «пока» и направилась к машине. Димка двигал рядом и вместе со мной сел в Ауди. Я недовольно поморщилась, а он сказал: «Печку включи, холодно». Печку я включила, косясь в его сторону. Он сидел, сунув руки в карманы пальто, и смотрел, как работают дворники. «Ты не задремал?» — подала я голос, пытаясь понять, что он забыл в моей машине и как долго собирается сидеть с туканом. Он повернулся и некоторое время таращился на меня. «Ну, не выдержала я». «Не нукай, не запрягла еще». «У меня от твоей тетки башка разболелась. Буду очень признательна, если ты отчалишь». Димка хмыкнул и сказал: «Настя в городе, ты знаешь?» «Нет», — ответила я спокойно, хотя некое волнение наблюдалось. «Наверное, какие-то дела. Отец ей наследство оставил». «Чего же не спросишь, приехал ли Стас?» — с большим интересом, разглядывая ноготь на мизинце, продолжил он. «Стас меня не интересует». «Серьезно и давно?» «С понедельника», — растянув рот до ушей, сказала я. «Начала новую жизнь, в которой ему нет места». «Хорошая новость. Надеюсь, мне в твоей новой жизни место найдется». «Задолбал ты своими шуточками. Охота голову морочить бедной девушке». «Еще вопрос, кто из нас кому морочит голову?» — серьезно сказал Димка. «Ты сейчас о чем?» «А я не очень удобный персонаж, да? Поэтому ты так старательно пытаешься от меня отделаться». «Отделаться от тебя пытаюсь, потому что спать хочу», — ответила я, желая свести разговор к шутке. Но Димка шутить был не расположен, продолжал пялиться самым серьезным видом. «Выметайся», — не выдержала я. «Из машины или из твоей жизни?» «Лучше сразу из жизни», — разозлилась я. «Знаешь, о чем я иногда думаю?» — спросил он со вздохом. «Может, я здорово обманываюсь на твой счет? Мы ведь с батей похожи, как-никак родня». «Думай на здоровье, мне пофигу». Он распахнул дверь и вышел. Я собралась тронуться с места, матерясь сквозь зубы, но Димка, обойдя машину, стукнул по стеклу. Я открыла окно, он наклонился ко мне и произнес: «На твоем месте я бы не стал ему доверять. Подумай об этом, прежде чем сделать глупость». Он подмигнул мне с усмешкой и направился к своей машине, а я осталась гадать, что он пытался донести до моего сознания. Машина Ломакина исчезла за поворотом, а я наконец-то тронулась с места. Кружила немного по переулкам, на светофоре неожиданно свернула направо, и только тогда поняла, что еду в направлении дома, где жила Настя. По дороге я пыталась призвать себя к порядку, потому что, ясное дело, ехать мне туда ни к чему, но это не помогло. Притормозив напротив дома, я разглядывала окна на третьем этаже. Я не знала, какие из них Настины, и не знала, зачем я здесь сижу. Надеюсь узнать, приехал ли Стас. Почему бы не спросить об этом у Димки? Приехал, не приехал, какая теперь разница? А вдруг он решит навестить меня или позвонить? Маловероятно, если не сделал этого до сих пор. Мысли скакали, как блохи. Мне давно следовало убраться отсюда, а я все сидела, сложив руки на рулевом колесе и пристроив на них голову. Сидела до тех пор, пока не увидела машину Насти. Она появилась из подземного паркинга. Автоматические ворота открылись, машина выехала на улицу и, стремительно набирая скорость, направилась в сторону проспекта. Лицо водителя я разглядеть не успела. Мысли о Стасе не отпускали, наверное, поэтому я и отправилась следом. Все-таки надеялась его увидеть. Выехав на проспект, я решила, что машину Насти потеряла. Движение было оживленным, но на светофоре вновь ее заметила. У торгового центра «Восток» она свернула, и я, конечно, тоже. Оживленные улицы сменяли темные переулки, впереди железная дорога, Оставалось лишь гадать, куда она или они едут. Теперь мне пришлось держаться на расстоянии, чтобы не привлекать внимания. Наконец машина остановилась возле старого депо. Вопросов у меня только прибавилось. Подъехать ближе я не рискнула, загнала свою Ауди в ближайший двор и через 2 минуты заняла позицию на углу дома, откуда вся улица хорошо просматривалась. Была она совершенно пустынна. Ни людей, ни машин, что не удивило в такое время и в такую погоду. Место вообще оживленным не назовешь. В этот момент из переулка вывернул мужчина. Темная куртка, высокие сапоги, капюшон надвинут на лицо. Впрочем, на таком расстоянии я бы его в любом случае не разглядела. Фары Настиной машины дважды мигнули. Мужчина ускорил шаг, почти побежал. Поравнявшись с машиной, распахнул переднюю дверь и нырнул в салон. Если в машине Настя, остается лишь теряться в догадках, кто этот тип и почему встречу с ним она назначила в подобном месте. Мысль о том, что это любовное свидание, даже не возникла. Вряд ли на свете есть мужчина, способный заменить ей Стаса. Да и место для свидания выбрано странное, куда больше подошло бы кафе, а не пустынная городская окраина. А если в машине Стас? Стас или все-таки Настя, но эту встречу решили держать в секрете. Так и подмывало прогуляться до машины, чтобы увидеть, кто сидит за рулем. Стас, если в машине сейчас он, в восторг от этого не придет. Он не из тех, кто позволяет вмешиваться в свои дела. Тут я подумала о Ломакине, точнее о его странных намеках. Пожалуй, ему известно куда больше, чем он пожелал мне сказать. Прошло 15 минут, я начала клацать зубами от холода и пританцовывать, пытаясь хоть немного согреться. Наконец мужчина покинул машину. Быстро огляделся, точно проверял, не видит ли кто его. Я машинально прижалась к стене дома, чтобы он не обратил на меня внимания. Быстрым шагом он направился в тот самый переулок, откуда не так давно появился. Машина Насти тут же сорвалась с места, и через мгновение за серой пеленой я могла видеть лишь габаритные огни, но и те вскоре исчезли. Бегом вернулась к Ауди, на ходу достав ключи, и помчалась следом. Догнать машину не смогла, потеряв ее в бесконечных переулках. Направилась к дому, где жила Настя, и вот тогда, сворачивая с проспекта, успела увидеть, как ее машина въезжает в ворота. Короткое свидание, которое я наблюдала несколько минут назад, оставило неприятный осадок. Я достала телефон из сумки и набрала номер. Звонкий девичий голос произнес «слушаю». Я в досаде дала отбой. Какой смысл в этом звонке? Попросить к телефону Стаса? Настя, конечно, узнает мой голос и в любом случае ответит, что его нет дома. Поразмышляв немного, я все-таки позвонила Ломакину. «Успела соскучиться?» — спросил он. «Стас в городе?» — задала я вопрос, наплевав на то, как Димка к этому отнесется. «Насчет новой жизни ты, похоже, погорячилась», — язвительно заметил он. «Так он в городе?» «Понятия не имею. Советов ты не слушаешь, в моей помощи не нуждаешься». Захлопнув телефон, я отбросила его на соседнее сиденье и поехала домой.